Кто-то из полубогов выставил стену пламени, но те с легкостью прошли сквозь нее. Они невосприимчивы к любой магии. «Мои малыши», — расхохотался Хитин, — «вы ничего не сможете им сделать. Мы вас породили, мы вас и уничтожим». Патриция почувствовала, как комар резанул ей по брюшку лапой. Кровь закапала на каменный пол. Паучиха не могла поверить, что комара тоже переметнулся на сторону высших врагов. Как она могла так ошибиться? Трус, он даже не попытался ее защитить. Дети. На ее защиту стали дети. А он со спины ударил. «Надеюсь, ты их коллективное творение, иначе у нас будут проблемы». Выругался комар и капнул кровью паучихи в центр ритуального круга из собственной крови, замыкая конструкт насильственного переноса в собственное пространственное убежище. Высшие исчезли, даже не сообразив, что произошло, а вместе с ними исчезли и жуки. Комар обессиленно осел на пол, уставившись невидящим взглядом в затягивающееся зеркало портала, открытого незваными гостями. Удивительно, если задуматься, когда-то Адамантий был единой личностью, но после развоплощения каждый осколок приобрел зачатки собственного характера, далеко не всегда отличающегося гуманизмом. При этом каждый из осознавших себя осколков прекрасно понимал как собственную урезанную силу, так и полную несостоятельность диктовать свою волю кому бы то ни было, кроме меня, ведь я их не просто не использовал по своему усмотрению, я их слышал, и тем не менее, я не обольщался собственной значимостью. Для Адамантия из мира бабушки я был на уровне полезного артефакта, этакого переводчика и проводника их воли, чем сильно упрощал им процесс коммуникации с миром и его обитателями. Потому мое желание ритуально самоубиться сильно не понравилось осколку. Более того, он был свидетелем моего успешного соседства с другим осколком, и сейчас в нем взыграли две такие простые человеческие слабости, как зависть и жадность, облаченные в сакраментальное. Чем я хуже? И я тоже так хочу. Потому шипа в собственной груди я не испугался, скорее, даже ожидал. Обернувшись лицом к осколку, я криво улыбнулся. Кажется, за тысячелетия вынужденного молчания вы разучились делать деловые предложения. Придется вам помочь. Повторяйте за мной. Уважаемый Трай, нам невыгодно, чтобы ты здесь сдох, поэтому давай мы поможем тебе с отражением атаки техносов, а ты станешь нашим голосом во вселенной. Клянусь, если бы кусок адамантия в форме острова с остатками здания и давным-давно увядшей парковой зоны имел лицо, то сейчас его брови были бы где-то на макушке от удивления. Потом он расхохотался. А ты наглец, я-то всего лишь думал предложить тебе подпитку, чтобы ты смог спасти себя и своих близких, а ты вон как губу раскатал. Вторжение техносов тебе не отразить в одиночку. Я это уже слышал, однако же мы все еще живы. Но, кроме твоего безусловно интересного предложения о сотрудничестве, у меня есть свое, встречное. Ты помогаешь мне сейчас закрыть порталы, а я собираю тебя воедино на время и даю возможность поквитаться со своим главным врагом. Ты, безумец. Кажется, в голосе осколка промелькнуло восхищение. Еще какой. За нарушение меры наказания вселенной следует кара. Надо же, меня предупреждали, какая прелесть. Я уже под ней. Вселенная отказалась восстанавливать свое равновесие, хоть и признала справедливость моих обвинений. Поэтому мы восстановим его по своему разумению. Если же переживаешь за себя, то после попросишь Вселенную вернуть все, как было. Нет, конечно, ты можешь и дальше тысячелетиями служить божественным перегноем для колыбелей, а можешь рискнуть. Я упоминал про разные характеры осколков, мой адамантий никогда бы на это не повелся, слишком осторожный. А вот бабушкин он был темнее, мстительнее и жестче. Как я это понял и почему делал именно такое предложение? Достаточно было сравнить порядки в двух мирах. Даже мой биологический папаша, и тот не кроил черепа младенцам в своих инкубаториях. Осколок колебался недолго. Повторное вселение воспринималось уже не так, как в первый раз. Это будто пытаться разносить новые кожаные сапоги. Я знал, что меня ждет, но ощущения все равно были не из приятных. Хотя в этот раз я даже не потерял сознание и не умер. Всего лишь сменил ипостась обратно на драконью. Так площадь для поглощения была больше. Но стоило бабушкиному осколку полностью подселиться в меня, как я сместился к серебряной застывшей кляксе, бывшей когда-то моим симбиантом. Я знаю, ты долго осторожничал, но сейчас ты мне нужен. Драконьи крылья распахнулись сами собой, упираясь когтистыми наростами в зеркальную гладь божественного металла и приглашая к единению. Секунду ничего не происходило, а после небо взорвалось кровавым дождем. Озеро же превратилось в вязкое болото, принимая в свои объятия ошалевшего дракона. Глава 26. Чертоги высших. Творец продолжал следить за битвой. 13-й не появлялся, а мясорубка, до того разносившая его флот на атомы, вдруг прекратилась. Все, выдохлось. Командиры флота, получив прямой приказ, рассредоточились над миром, собираясь пролиться серебряным дождем десантных ботов. Если в начале планетарной бомбардировки издали занимались линкоры и дредноуты, попутно выпуская порезвиться крейсеры и фрегаты у самой поверхности планеты, то сейчас в глубокий необитаемый тыл отправились штурмовики и бомбардировщики. Творец с нескрываемым превосходством наблюдал, как в поверхность планеты иглами вонзались корабли техносов. Уже на подлете у самой Земли открылись чужие порталы. Из них повалили несметные тучи насекомых. Что за? Они притащили туда рой? Расхохотался технос. Да от них камня на камне не останется. Такую дезинсекцию даже я не собирался устраивать. А рой все прибывал. Численность его была такова, что даже десантные корабли флота исчезли из видимости, скрытые под вторым небом из хитиновых панцирей и крыльев. Планету накрыла черная смерть. Это же кто так подсобил, хотя уже какая разница. Эти заберутся в каждую щель и уничтожат все живое, превратив в биомассу для своей матки. Отставить бомбардировку. Возврат на орбиту. Отдал приказ Творец. Надо же, была сила во Вселенной, которую не любили ни магики, ни техносы. Рой не признавал никого, с одинаковой легкостью пожирая любой из миров. При обнаружении зараженных миров или планет общими усилиями их удавалось запереть на карантин. Вот же и кого просить о карантине, великой крови явно некогда. А мой флот от этой дряни сейчас вообще ничего не отделяет. И порталы ведь не были рассчитаны на принудительное закрытие с нашей стороны. Не продумали. И заряд у маяков ни хрена не закончится с двумя-то осколками адамантия в мире. А рой уже взвился вихрями в небо, проникая в зевы всех открытых порталов техносов, пробиваясь сквозь активированные щиты, сжирая их заряд и облепляя второй хитиновой кожей боевые корабли. Но они не нападали, они чего-то ждали. Поверхности мира и вовсе не было видно, ни пустыни, ни горной гряды, ни городов, ничего. Даже защитные купола магиков переставали существовать так же, как и щиты техносов. А потом рой вспыхнул алым, в небо багровым вихрем взвелась она, великая кровь. Творец даже не поверил сперва своим глазам. Как она покорила рой, или создала собственный, даже на расстоянии многих миров от поля боя он чувствовал пульсацию роя в такт биению ее сердца. Божественный вихрь взлетал все выше, напряжение возрастало, и вдруг тело великой крови взорвалось, передавая импульс в рой, а тот в свою очередь многократно увеличил его, транслировав волю богини в небеса. Электроника флота не просто погасла, корабли превратились в груду металла, который без защиты стал просто кормушками для роя. Где-то в глубине чертогов шептались между собой ошарашенные высшие. Она проиграла, она выиграла, и лишь самому себе творец смог признаться, что в этом раунде кровь не проиграла и не выиграла. Она его переиграла. Он видел то, что не видели остальные. Ее жертва не самоубийство, это была метаморфоза. Каждый погасший корабль стал биоматериалом для ее роя. Даже сейчас, в агонии, она вплетала в свою ДНК сплавы. Творец пальцами притянул себе застывшую мельчайшую каплю, состоящую из биоматериала матери крови, расплавленного металла, ужаса экипажа и чего-то такого, будто где-то взорвалась сверхновая или родился еще один творец. Железо и гемоглобин ХМ. Пытаешься создать новый вид, капля сорвалась в свободное падение, превратившись в кровавый дождь в мире смертных. И сквозь алую пелену стало отчетливо видно, над колыбелью великой крови больше не было открытых порталов. Я пришел в себя посреди пустыни. По лицу барабанили капли теплого весеннего дождя, но ему просто неоткуда было здесь взяться. Еще не успев открыть глаз, я уже знал, кому принадлежала проливающаяся с небес кровь. Этого в предупреждении Новгородцева не было. Одной рукой я зажимал пирамидку с координатами, транслируя слитный зов двух осколков адамантия, а вот другая уже снимала родовой артефакт со статуи покровительницы в крипте рода Занзара. Закрытием порталов и жертвой Великой Матери мы выиграли сражение, но не войну. Я же хотел завершить все одним махом. Если Великая Мать умерла, то колыбель займут у нее досрочно, а потому выбора у меня не было. Я притягивал к себе адамантий для войны и кровь покровительницы в попытке сохранить ее жизнь. С двух сторон от меня одновременно формировалось два моря, Серебряное и Алое, а за спиной выстраивались предки рода Занзара. Время последней битвы пришло. Собственной волей я открыл доступ в родной мир и позвал. Творец, ты же так хотел эту колыбель, не погнушался ничем. Так давай решим все по-мужски. Победишь ты, мир твой, если я. Твоя фракция навечно оставляет в покое ныне принадлежащие магикам колыбели. Я не кричал, как доказал Агрима, иногда шепот может быть громче крика. Мой шепот услышали во всех уголках вселенной. Где-то в зале вселенского равновесия ударил гонг, подтверждая мои слова кем-то более могущественным. С минуту ничего не происходило, алые и серебряные моря вокруг меня все ширились, я же стоял на перешейке между ними. Не пристало Творцу снисходить до простого смертного. Грохот силы должен был пригнуть меня к песку, но не вышло. Аура одного из сильнейших существ во вселенной обошла меня стороной, словно волна-волнорез. Так у меня есть боец под стать тебе, знакомься, твой старый знакомый, Адик. Именно в этот момент из Серебряного озера стала формироваться фигура. Когда-то мы уже проделывали такой фокус с божественным металлом. Адамантий получал относительную свободу, но при этом нас связывала тончайшая пуповина. «Ты не жилец», — услышал я смех Творца чужой фракции и своего самого главного врага. «Уже за одно нарушение воли Вселенной тебя уничтожат без моего вмешательства. Но если поучаствуешь, то получишь себе колыбель. Выбирай. Великой матери нет, мои претензии к тебе признали состоятельными. Свои аргументы ты имеешь право высказать мне в лицо, а уж кто переживет разговор, тот и прав. Я специально соблазнял Творца. Мне нужно было, чтобы он вылез из своего логова. Там я его не достану. Он мне нужен был здесь, в нашем мире, на нашем поле. Перспектива для него вырисовывалась действительно самое что ни на есть сладкое. Всего-то уничтожить проклятого вселенной Творца, даже не вошедшего в силу, и обычного смертного, от чего-то возомнившего себя вершителем судьбы целого мира. Творец клюнул. Искренне и честно, я не представляю, как выглядела битва двух творцов. Почему двух? Потому что за одну единицу выступал творец техносов, а за вторую мы с Адиком. Весь адамантий воедино собрать не представлялось возможным. Помните принцип рациональности? Нельзя было просто собрать все осколки, и хоть трава после нас не расти. Та же тюрьма богов осталась нетронута, да и мелкие запасы, осевшие в низших богах, тоже не стал тянуть, чтобы не ввергать в анархию неизвестные мне миры. Но вот колыбели нашего мира и прочих потянулись ко мне через портал, и количество порталов поразило, как и количество частей, на которые Вселенная разорвала Адика. Если Вселенная – женщина, то ее нужно было сильно разозлить, чтобы так выхватить. Но все же, думается мне, две трети от прежнего объема собрать удалось. Честно, на победу Адамантия я не ставил. Не комплект по объему чуть ли не на треть. Это серьезная разница в силе, однако же она компенсировалась жаждой мести. Уж не знаю, что там у этих торцов случилось в прошлом, но желание поквитаться между собой у них никуда не делось. Я же имел задатки Творца, судя по моим селекционных художествам, но до полноценной величины мне было еще расти и расти. Каким бы пафосом ни лучились мои речи, однако я всегда объективно оценивал собственные силы и ресурсы, потому сегодня играл в оркестре вторую скрипку. Точно так же свои силы оценивал и Адамантий, понимая, что его задача – отвлечение внимания, тогда как моя. Моя задача была страшнее и даже самоубийственней, чем изначально мне виделось. Ну да менять ничего уже не хотелось. Рациональное использование ресурса – то, что прививалось, вколачивалось, вдалбливалось и впаивалось нам в обители. Однако же рациональность не должна была терять человеческое лицо. Именно поэтому я секунду помедлил, прежде чем сошел по щиколотке в кровь, пролившуюся дождем после жертвы Великой Матери. Изначальный план был другой, но наличие подобного ресурса изменило все. «Прости», — искренне попросил я прощения у покровительницы, «уж не знаю, ради этого момента мы впитывали твой кодекс или ради иного, но последнюю свою битву ты выиграешь уже после смерти». 200 магов, несущих искру кровавого безумия, выстроились вдоль берега озера. Они не задавали вопросов. Связанные со мной кровным родством, они смогли увидеть, с кем и ради чего мы боремся. У многих на губах играла шальная улыбка, а по связи пришла волна удовлетворения и поддержки. Их подняли из вечного сна не ради прихоти. Цель не просто достойная, она максимальная из возможных. Потому 200 колен моего рода сейчас вверяли свою жизнь и смерть в мои руки. Кровь каждого была нужна, жертва каждого была необходима. Но особая роль в битве отводилась именно нашему родовому безумию. Как там было? Безумие может быть во благо? Не хотелось мне проверять сию теорию на себе, но выбора не оставили. Я с прилежанием ученика принялся вырезать на себе руны с порядковыми номерами своей родни, каждая из которых должна стать вместилищем для нового семени безумия при смерти носителя. Дело, в общем, нехитрое, все равно, что переманить на себя чью-то болезнь. К тому же, имея собственное безумие, скажем так, божественного уровня, я, как и в случае с адамантием, мог надеяться стать магнитом для всех остальных семян рангом пониже. История рода началась с жертвоприношения родных в далекой деревне, им же история завершится. Циклично и символично. Руны же нужны, чтобы хотя бы на какое-то время меня не разорвало на части. Как два осколка адамантия находились рядом в пустыне, но не сливались, так и мне нужно было время, чтобы успеть выполнить задуманное, до того как безумие завладеет мной полностью. Каждая руна окроплялась кровью одного из родичей в качестве приманки. Эфемерные когти с легкостью вырезали на теле отметины. Когда вся доступная мне поверхность для художеств закончилась, родня по одному принялась подходить и вырезать самостоятельно руны у меня на спине. Каждый вырезавший оставлял каплю крови в качестве маяка, и словно накопитель встраивался в конструкт, силовыми линиями которого стала кровь Великой Матери, смешанная с моей. Когда-то сильно раньше оракул показал мне видение, как я поддаюсь кровавому безумию. Он даже пытался воспроизвести конструкт, который сейчас столь естественно узел за узлом выстраивался вокруг меня и вокруг воюющих творцов. А ведь мы ломали головы годами в поисках расшифровки, ключа хотя бы намека. Никому из нас и в голову не могло прийти, что в силу малого возраста Атараши просто не знал таких чисел, такого количества энергетических узлов и накопителей, которая сейчас использовалась мной. Поэтому его цифры повторялись в разных вариациях. Он не понимал, как объяснить, что видит. Зато сейчас пазлы множества головоломок моей жизни тихо вставали на свои места. Тут тебе и кровавое безумие, и связь, и жертва. Все как предсказывали. Что могли сделать 200 колен одного рода, особенно в добровольном ритуальном жертвоприношении? Поверьте, немало. Но ключевым словом все же было добровольное. Если столько одаренных, имеющих не просто общую магическую силу, кровь, но и силу воли удержаться от кровавой бани, вдруг решат обратить свою волю ради иной цели, сделать можно многое. Причем о силе воли, как об основополагающем факторе, в свое время говорил мне еще Андрей Мангустов. Та же сестра интуитивно могла творить конструкты, а в мире Ольги силой веры и воли сотворяли чудеса не магические, но оттого не менее значимые. Ну и в качестве косвенного подтверждения стоило упомянуть противостояние воли между магами крови. Саптому я победил именно так. В силе воли я видел возможность, но оценить собственные шансы на успех при таких вводных даже не брался. Рациональность – это хорошо. Однако даже осознавая, что подобного шага может больше не предвидеться, я медлил. Всю свою жизнь я следовал клятвам и обетам, одним из которых было спасение собственной крови. Да что там, 40 тысяч спасенных орденцев мне до сих пор вспоминают. Здесь же я всматривался в лица родни и запоминал каждое лицо, каждого носителя родной крови, которого я собирался убить. Собирать семью по крупинкам, по каплям, чтобы разом убить 200 своих. Мразотное ощущение, с которым мне, скорее всего, жить придется недолго. И облегчения от добровольности жертвы не было, да и вряд ли оно когда-то наступит. Последний участник ритуала окропил кровью отметину на моем теле и замкнул периферийный контур конструкта. Осталось замкнуть центральный. Что ж, начнем. Родовой амулет с семенем безумия осколком вошел прямо под сердце, выпуская творение древнего первопредка и сливая воедино проклятие вселенной с родовым. Капли алой теплой крови падали на лицо ливнем, забивая нос, рот и вынуждая прикрыть веки. Кровь высшая имела вкус соли с металлом. Усталость накатывала волнами, а теплый дождь расслаблял, если не знать, из чего он. Ольга рывком села, подняв голову к небу. Ей нужно было видеть открытие новых разрывов ткани реальности, чтобы вовремя отреагировать. Но порталов не наблюдалось. Небо затянуло из сине-черными тучами, за которыми виднелись сполохи реки времени, а после наступила неестественная тишина. Капли кровавого дождя собирались в струйки и исчезали в направлении пустыни. А после Оля услышала такой любимый и родной голос. «Творец, ты же так хотел эту колыбель, не погнушался ничем, так давай решим все по-мужски. Победишь ты, мир твой, если я, твоя фракция навечно оставляет в покое ныне принадлежащие магикам колыбели. Ва-банк, все или ничего». Ольга знала, какие эмоции обуревали всех жителей империи. Страх, ужас, надежда, решимость, сожаление, смирение. К Коктейль был еще тот, но сама она испытала облегчение. Когда знаешь о существовании силы, способной по одной лишь прихоти уничтожить всех близких, очень остро осознаешь собственное бессилие. У нее изначально не было шансов против Творца, но Михаил не заморачивался такими мелочами, он брал обязательства и выполнял их, чего бы это ему ни стоило. Ольге даже показалось, что на фоне черных туч она смогла рассмотреть мужа между двух озер. В одно стекались ручьи кровавого дождя полноводными реками, а из другого формировалась серебряная фигура. Вокруг мужа было открыто множество порталов. Из одного выходили люди в родовых цветах Занзара и выстраивались вдоль берега кровавого озера, из других тянулись серебристые нити адамантия. Оля не единожды видела, как муж пользовался такими, а из одного портала вышло нечто, что сильно напомнило Оле времена далекой юности, а именно блокбастер про восстание машин на Земле, «Терминатор», что ли он назывался, или еще как-то. Но суть в другом. В фильме был персонаж, некий дико навороченный робот, убить которого было практически нереально. К тому же робот был человеком, модифицированным не то нанороботами, не то генной мутацией, и состоял тот почти целиком из металла. Именно такая тварь сейчас выходила из портала, хотя казалось, будто его извергла из себя сама река времени. Как с этим собирался бороться Адамантий, Ольга даже не представляла. Да и, откровенно говоря, сейчас ее занимала не битва между творцами, а собственный муж и его состояние. Мельком отметив, что вселенная все же не дура и оградила место разборок двух творцов неким прозрачным куполом, дабы не угробили этот мир и несколько соседних, эмпатка целиком и полностью отдалась восприятию состояния Михаила. А тот был поразительно спокоен. В его эмоциях отчетливо различались светлая грусть, печаль, удовлетворение и, что совсем неожиданно, отвращение вперемешку с решимостью. И так было до тех пор, пока над мужем и подзащитной сферой вселенной не вспыхнул алый купол магического конструкта, вслед за чем в душе мужа подняло голову безумие. Ольга видела его как старого крепкого вожака в волчьей стае, седого от возраста, с рваными шрамами на морде и под шерстью, со скаленной пастью, полной все еще крепких зубов. В момент, когда муж проткнул себя чем-то, вожак завыл. Этот вой предназначался не для нее, не для творцов и не для вселенной. Он трубил сбор стаи. Как младенцы, льнущие к матери, так стая рвалась к своему вожаку. Пусть не такие огромные и страшные, они вставали плечом к плечу и выли, зовя собратьев. Уже скоро вой превратился в нечто невообразимое. Неслышная для обычных смертных звуковая волна уничтожала тела магов из рода Занзара. Они безвольными куклами падали на берегу Алого озера, а после и вовсе рассыпались прахом. В это же время вожак стал поглощать стаю, раздаваясь вширь, увеличиваясь в размерах и обретая едва ли не стальную шерсть, но во взгляде его оставалось все меньше человеческого. Вокруг бушевал шторм безумия, вовлекая в пляску все новых и новых членов стаи. А затем вожак слился с Михаилом. Муж раскинул за спиной алые крылья и взмыл в воздух под купол защитной сферы. Зависнув на одном месте, он вдруг начал распадаться. Что-то подобное Ольга смогла ощутить на себе в момент окончательного перерождения и обретения крыльев. Но во что перерождался Михаил, даже невзирая на защитный барьер, ужас от происходящих перемен прочувствовали все. Даже творец техносов отвлекся от битвы с адамантиевым противником и резко сменил приоритеты. Он попытался сбежать. От осознания нелепости происходящего Ольга впала в ступор. Она практически слышала, как творец бился о двойную защиту и рычал не хуже дикого зверя. «Сука, ты решила переродить безумие? Мало тебе первородного хаоса? Не еет, я на такое не подписывался». Кто переродился, куда и в кого, Ольга особо не понимала. Она просто цеплялась за остатки человечности мужа из последних сил. Глава 27. «Никогда не думал, что божественное безумие будет у меня ассоциироваться с волком. Видимо, это подарочек от Фенрира, зуб которого я добровольно вогнал себе в бедро для наказания крысина на заре собственной жизни в новом мире». Да казалось бы, простая мысль, а выходит, что кровь Занзара действительно научилась подчинять безумие ради защиты собственного рода. Из поколения в поколение сценарий повторялся, и даже меня в теле Михаила он не обошел. Хоть у нас и не было доступа к амулету с родовым семенем, но мы все равно воспользовались безумием для выживания рода. Не знаю почему, но мне от этой мысли стало спокойнее. Как будто безумие не было проклятием или наказанием, а было верным спутником, идущим по следу и всегда готовым оказать поддержку. Хм, интересно, а если Ольга стала высшей, обуздав эмоции, то существовал ли высший, обуздавший безумие? Если да, то что он явно покровительствовал роду Занзара. К тому же, если воспринимать безумие не как часть себя, а отдельную личность или сущность, то с ней можно договориться и дать цель, чем я и занялся. Семя божественного безумия, полученное от Вселенной, стало ядром для формирования сущности, и если ранее я хотел не дать той объединиться с осколками безумия моих предков, то сейчас напротив решил, что это неверная политика. С зубом Фенрира ведь вышло так же, я дал безумию цель, оно мне, ресурс для ее достижения. Здесь же ситуация была еще интересней, с меня была и цель, и ресурс с него, услуга в нужный момент. Что бы ты ни было, но ты должно было видеть, по чьей вине мы оказались здесь. Будешь молить о помощи, сделать всю грязную работу моими руками, мне нужна не помощь, а услуга. Не вижу разницы. Помощь, деяние бескорыстное, услуга, оплачиваемая. И чем же ты можешь оплатить мою услугу? Жизнью Творца своей жизнью. Выбирай. Твоего ресурса не хватит, чтобы исполнить задуманное. Благотворительностью не занимаюсь. Я впитаю 200 семян родового безумия. Они твои. Сущность задумалась. Ты столько не выдержишь. Выдержу есть ради чего. Не боишься, что я после утоплю твой мир в крови? Что-то мне подсказывает, что после всего какой-то вшивый мирок будет тебе неинтересен. Сущность расхохоталась. Тонко чувствуешь перспективу. Будет даже интересно посмотреть, во что мы сольемся. Давай так, я готов не трогать твой мир, если ты сам этого не захочешь. Ломать всегда вкуснее. Ломать, кто же знал, что ценой 200 кормежек для божественного безумия станут мои воспоминания. Не все подряд, не еед. Безумие последовательно пожирало все самое светлое и доброе, что было в моей жизни, любые жесты дружбы, преданности, любви, поддержки, уважения, оставляя после себя только боль, страх, ненависть, ярость и разочарование. С каждой утратой волк рос, усиливался, мой же мир сужался до одной единственной точки, за пределами которой властвовали жажда мести и жажда крови. Настойчивый шепот внушал мне, что вся моя жизнь – сплошная чернота. Приют – ненависть, боль – унижение, бессилие – кровь, смерть, обитель – боль, кровь, смерть, предательство, лана предательства, жажда власти, ярость, отвращение орденцы ненависть, жажда мести биологический отец на сознание опустилась алая пелена, когда пришли воспоминания, как вырезали меня из живота матери. Я, казалось, совершенно потерял светлую нить памяти, рассеиваясь в пространстве, осыпаясь мельчайшими песчинками и становясь таким же перегноем, как до того был Адамантий. Шепот боевыми барабанами требовал отдать ему бразды правления для наказания всех обидчиков. Но я почему-то все пытался удержать в фокусе одну единственную искру света, различить которую уже не представлялось возможным. Я просто откуда-то знал, что она есть. Если я потеряю ее, то окончательно потеряю и себя. Где-то глубоко под сердцем, там, где тело и душу отравляло безумие, все еще соднила кровная связь, не толще волоса, но она была. Трепыхалась, не хуже паутины на ветру, царапая сознание неправильностью происходящего. Словно отголоски шепота сквозь бой боевых барабанов доносились обрывки фраз. «Сын, дочь, семья, любим, верим. Обитель, братья Эргиаспида, не уходим мы рядом». Как только удалось сконцентрироваться на отдельных словах, искра вспыхнула ярче, добавляя к словам обрывки образов. «Ребенок на руках, погребальный костер, молитва, белый котенок». Свернувшийся на груди в языках пламени, но умильно лопающий малину на кухне и заедающий все пирожными копье, торчащее из груди, и вампирша за рога, сдергивающая меня с алтаря, та же вампирша, распятая на крестовине, а сильно до того дающая мне подзатыльники на болоте и кормящая своей кровью комар с опаленными крыльями, падающий в бездну и дающий кольцо с собственной кровью, он же защищающий кого-то мне близкого и родного азиатка с торчащей в животе стрелой, и она же, стоящая на коленях и читающая молитву под ударами драконов девица со вспоротым животом и младенцем, на пуповине и умирающая на моих руках она же, идущая за мной вслед в самое пекло против 40 000 врагов дракон, умирающий в неволе, и он же, качающий на руках малютку девица в шкурах, обнимающая и волчицу и собственной кровью латающая прорыв. Чтобы до меня не добрались враги, огромная тварь на болоте, щупальцами кошмарящая людей, и милая осьминожка, плавающая в бассейне и брызгающая мне водой в лицо блондинка, больше похожая на мумию без волос и ногтей, и та же девочка, сосредоточенно восстанавливающая мне магические каналы. Вспышек было много. Часть образов явно навязывалась мне в попытках показать, что жизнь – дерьмо и править ее нужно радикально, но в противовес кто-то подкидывал воспоминания иного толка. Но кто бы это ни был, искра разрасталась, освещая мрак и тьму мнимого одиночества. Меня и мои воспоминания заново собирали по кусочкам, не давая уйти в небытие ненависти и крови. «Ты никогда не будешь один», — услышал я шепот. «Ты отвоевал меня у смерти, я отвоюю тебя у безумия». Связь налилась силой, а следом через нее хлынула волна всепоглощающей любви и преданности такой силы, что я физически ощутил, как отшатнулось безумие. Прояснение в сознании случайным образом совпало с рывком в мою сторону Творца Техносов. Тот совершенно игнорировал адамантии, выкрикивая на бегу что-то про перерождение, превратился в бесформенную кляксу с множеством гибких лоз с пастями на концах. Теперь понятно, у кого адамантий подсмотрел эту форму. А я уж думал, что сам придумал, а нет, все придумано до нас. Раздираться на куски больно, а раздираться на куски изнутри и снаружи, вдвойне. Аппетиты у безумия были мое почтение. Выжрав воспоминания и не сломив меня, оно принялось за жизненную силу. Я же отчаянно сопротивлялся Техносу для вида. Адамантий на полном серьезе со своей стороны драл Техноса, защищая меня. А Творец подбирался к сердцу в момент, когда оно сделало последний удар в стальных тисках врага за пределами моей груди. Я тихо прошептал: «Фас, огромная сущность, вскормленная на безумии моих предков и на моих воспоминаниях, вцепилась волчьей пастью в Творца». Тому резко стало не до меня, у него начиналась битва с собственными демонами. Лишь на секунду я услышал шепот в собственной голове: «Я выбрал плату, спасибо за перерождение, уж не знаю, что я такое переродил, заодно вскормив для равновесия всем добрым, что было у меня в жизни, но это явно уделывало Творца Техносов в сухую». Куски совершенно разных размеров летели от Творца, словно клочья шерсти во время линьки у шелудивого пса. Что удивительно, улетали они точно в порталы, откуда я вытянул крупнейшие осколки адамантия. Мы с Эдиком вдруг оказались не у дел. Тот подсокал языком, глядя на дыру в моей груди, и принялся, как умел, создавать мне новое сердце. Внезапно ткань реальности затрещала и заискрила, возвещая о скором открытии еще одного портала. А адамантий вдруг засуетился, вставляя мне в грудь свое недоделанное творение и наскоро залечивая дыру. «Если что, молчи, я всю вину возьму на себя». Портал открылся, время замерло, и из него вышло нечто. Проще, наверное, будет сказать, что появился поток энергии неизвестного содержания без всякой формы или банальной видимости. У энергии не было цвета, полярности, она просто была, рождаясь каждое мгновение и угасая. Адамантий, словно в чудовищном замедлении, опустился на одно колено и склонил голову в знак уважения. Я же усиленно пытался прирастить новый орган в груди, потому на подобные геройства сейчас не был способен. «Великая первотворительница, уповаю на твое благоразумие и рационализм», — начал был Адик. «Тебя мы уже однажды слушали», — оборвал глаз Адамантий на середине подхалимской фразы. «Теперь хотим услышать его». А я мало того, что не испытывал особого пиетета к гостье, так еще и не горел желанием общаться. Уж очень меня задело, что явилось это, лишь когда Творцу Техносов стала угрожать опасность. Безумие вытрясало из него все дерьмо. Пока что это было больше похоже на выбивание пыли из пыльного ковра, но фракция осколков постепенно увеличивалась. Признав мои притязания, Вселенная не призвала его к ответу за то, когда Творцу поплохело, тут же примчалась. О какой объективности или рационализме тут могла идти речь? «Молчишь?» — ехидство в голосе Вселенной, если это была она, плескалось через край. «Вы меня уже осудили, к чему сотрясать воздух? Ну отчего же, у нас же каждый норовит причинять добро и справедливость по собственному разумению. Вот и ты туда же, великий восстановитель равновесия». Надо мной открыто насмехались и провоцировали, но мне отчего-то было безразлично на всю эту возню. Усталость физическая, очередная близкая смерть и моральное опустошение не оставляли ни сил, ни желания играть в политические игры. Я защищал свой мир, а он защищал свои, вернула мне подачу Вселенная, уничтожая чужие. Лучшая защита – это нападение, может, слышал, мне кажется, или надо мной сейчас изящно насмехались. К тому же ты недалеко ушел от Творца Техносов заявиться в его мир и создать свою версию, скажем так, было самой что ни на есть защитой в нападении, не преминули припомнить мне мое случайное творение. Здесь мне возразить было нечего, уже из чувства противоречия ответил: «Я хотя бы никого из высших не убивал. Ой, ли, если бы не твои действия, великая кровь и система были бы живы. Ао, миры разные, а методы все те же, Я прямо-таки ощущение дежавю словил второй раз за этот бесконечный день. Похожую вину мне уже вменяли после нападения на обители предательства мира. То, что они не живы, не означает, что они мертвы, пожал я плечами. Вам ли не знать, у системы есть тело, и кое-где, я почти уверен, хранится цифровая копия сознания. А Великая Мать даже сейчас, стоя по щиколотку в ее крови, я ощущаю пульс ее жизни. Она перерождается. Потому ты посчитал себя вправе отменить мои наказания и собрать воедино низвергнутую мной сущность, лишив основы жизни колыбели, не слишком ли много на себя берешь, я вернусь на Слу, заикнулся был Адамантий, но был прерван мной. А толку от этих колыбелей, если ради них резня такая идет, естественный отбор устраивайте, особый фон нужен, так обезглавить фракцию, это не естественный отбор, это обречение на вымирание, и это существо будет говорить мне об обезглавливании, при том, что сейчас занимается тем же с другой фракцией, ехидно указала мне вселенная на замерших в пляске безумия врага и нечаянного союзника. Я, делано изумился я подобному утверждению, творца техносов наказывает некое иное существо, выросшее из вашего семени, я вообще ни при чем, думал, это вы решили досадную ошибку в равновесии исправить. Я сейчас в наглую приписывала собственные выкрутасы вселенной. Если вашему протеже удастся, то шансы у фракции уравняются и количество колыбелей для экспериментов увеличится. Вселенная пассаж оценила, но отступать от первоначальной линии разговора не стала. Разве что голос стал более задумчивый. Ты плодишь анархию. Анархия – мать порядка, а отец его – первородный хаос. Процесс перетекания одного в другой цикличен и вечен, вы же сами родили за развитие. Все в ваших канонах, я тоже умел издеваться и язвить, знаешь лучше меня, как управлять вселенной, без году неделя, а все туда же, дай порулить, боги упаси, тут же пошел я на попятную, всю жизнь пытался избегать власти и всегда вляпывался в нее по самые уши, видимо, с ней работает то же правило, что и с девушками, какое, в голосе вселенной мне показался интерес, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. То есть власти ты не хочешь, уже несколько сбавила напор вселенная. А ради чего же ты все это затеял? Слушайте, у меня дети родились недавно. Им жить в колыбелях Великой Матери и Смерти, а у тех сроки владения подходят к концу. У меня тут аспиды начали из яиц вылупляться, люди только-только в мире жить учатся, с низшими богами, наконец, замирились. Правда, с позицией силы, но даже никто не пострадал. Почти. И тут является этот хрен с горы и начинает все с таким трудом созданное рушить, как тот ребенок в песочнице, завидев чужой песочный замок. Я вот что, по-вашему, должен был сделать, сидеть и смотреть, вернее, я же по-вашему попытался, по-божественному. Пришел, показания дал, а вы, ай, да что я перед вами распинаюсь. Я разочарованно махнул рукой. Вселенная молчала с минуту, а после задала еще один вопрос, а какой результат планировался вот этим всем? Честно, хер его знает, в идеале было бы шедеврально уравнять фракции главами, а дико восстановить и вернуть на магиков, систему, на техносов. Эти двое точно договориться смогут, чтобы колыбели не пострадали, дать вашему переродившемуся протеже возможность дорвать творца техносов, как тузик грелку. Этому заносчивому гаду не помешало бы черпнуть сполна судьбы Адамантия и послужить творящим элементом. Но я-то тоже понимаю, что полностью восстановить Адамантия одним махом равносильно переделу влияния во многих ветках миров, где он использовался низшими для накопления. Поэтому замахнулся только на еще один крупный осколок – божественную тюрьму. А содержимое этой тюрьмы ты мне куда предлагаешь деть? Скепсиса в голосе вселенной прибавилось. Никуда. Там оставить, а вот тюремщикам в исправительное заведение вашего перерожденного поставить, и при деле создания, и работу любить будет, и явно с удовольствием отдаст часть собственных мощностей для исправительной деятельности. Я старательно избегал называть безумие его именем. Несколько страшно было осознавать, что сам случайно стал базой для восстановления высшего существа такой специфической направленности. Во всей этой схеме не заметила тебя и твоего вознаграждения, а меня и нет в ней. Мое вознаграждение – спокойная жизнь моих родных и близких. Есть у меня подозрение, что этот разговор я не переживу, судя по тому, в каком фаворе у вас техносы. Да и сами сказали, я нарушил все, что можно было нарушить, а это прецедент, который спускать нельзя. Фавор говоришь, а ведь и правда, от чего-то в воздухе отчетливо повеяло вселенской подлянкой. Я шестым чувством ощущал грядущие неприятности, на фоне которых смерть уже казалась вполне оптимальным вариантом. Наказать бы тебя надо за самовольство. Ты столько моих законов нарушил, что впору тебя самого на перегной пускать. Тем более, что ты был уже изолой, и даже почвой для перерождения иного высшего. Нет, для тебя это слишком легко будет. Не это твой главный страх. У меня волосы во всех местах дыбом встали, когда я представил, на ком вместо меня может отыграться вселенная. Наказание всегда касается только самого виновного. Тут же попытался успокоить меня Адамантий. Моих близких не тронули, если что. Но вселенная еще не завершила оглашать свой приговор. Пусть будет все, как ты сказал, посмотрим, как сработает. Кроме одного пункта. Если бы не последняя фраза, я был бы, наверное, счастлив, зная, что мои близкие будут жить в безопасности. Ведь творцы обеих фракций мне так или иначе были обязаны жизнью. Но всегда существовало это гадское «но». Какого пункта? Невольно хором вырвалось у нас с Адамантием и с творцом техносов в совершенно шоковом состоянии. Слишком много действующих игроков и временно сошедших с политического поля были мною упомянуты. Я выделю третью фракцию, в создании и развитии которой далеко и не туда в свое время зашел Адамантий. А ты, тринадцатый, или каким там именем тебя величать станешь творцом в техномагических мирах, на своей шкуре поймешь и прочувствуешь, как это удерживать равновесие. Глава 28. Я сидел в кабинете с чашкой кофе и с улыбкой взирал на собачившихся Адика и Стишу. Те в очередной раз спорили над магическими и техническими выкладками, не в силах определить, в какую из фракций определять вновь открытый мир. Я тебе говорю, у них там техника почти земная, начала 20 века моего исконного мира. Это однозначно техносы. А мои фиксируют какие-то возмущения в энергетической ауре мира, и они соответствуют магическому фону второго уровня. А это не нулевка и не минус, которые обычно у вас встречаются. То, что аборигены там тупенькие и едва-едва магией научились пользоваться, еще не значит, что они не смогут произвести кого-то уровня высшего. Да какой высший? У них и архимагов-то по пальцам одной, максимум двух рук пересчитать можно, возмутилась система. Зато техника и артефакторика, загляденье. Наши они, техносы. Да отправьте вы туда эмиссара, наконец, не выдержал я. Пусть на месте разберется, что там и как. Трай, взгляды творцов скрестились на мне с излишним энтузиазмом. А отправь кого-то из своих, твои из-за двойственной природы везде приживаются, а наших вечно с третьего-пятого раза принимает, а это время. Нет, друзья мои, свои проблемы решайте сами, а то сначала эмиссар мой, а потом и мир мне подсунете, а я и с этими восьмью еле успеваю разгребать. Вечно у них то эксперимент не в ту сторону пошел, то излишне ретивая душа из реки времени попадет из другой фракции, а мне разгребай. Оставив друзей и отчасти коллег по работе собачиться дальше, ушел порталом в резиденцию Занзара в Мантуе. Оттуда мне следовало отправиться на семейное торжество к Барамя. Здесь было хорошо и даже отчасти спокойно, я был все еще герцогом Занзара и графом Комариным. Правда, с момента моего попадания в этом мире прошло что-то около, пришлось производить в уме нехитрые вычисления. 15 лет, казалось, не так чтобы и много, но это почти 5500 лет в Сашире. Там империя Аспидов процветала, имела союзные отношения с сынами воды и неба. Последних мы с горем пополам отыскали по остаткам крови и заново заселили их колыбель. Еще очистили от твари изнанку с остатками пирамид, где некогда квартировался Орден Сумеречных. Этих с их летающим городом тоже отыскали, но переговоры о восстановлении их штаб-квартиры еще ведутся. Аспиды, более не привязанные к осколку Адамантия, теперь свободно расселились в семи вверенных мне мирах. Мир Занзара Комариных решено было не заселять официально, но контакты между людьми и аспидами были не редкостью за счет совместной работы в научно-адаптивном центре артефакторики. Звучит зубодробительно и заумно, а, по сути, там пытались адаптировать сашерские артефакты для работы на местных макрах, а не на первостихиях рассвета и заката. Что-то даже получалось. Угадайте, кто курировал направление? Конечно же, принц Андрей. С аспидами, кстати, жили довольно мирно. Даже переворот ни разу не попытались устроить. Возможно, потому, что мы не стали самодержавно править, а создали государственный совет. Туда входили бывшие орденцы, аспиды и пустынники. Возглавлял его император или императрица из рода Эсфес. Порой члены совета так между собой грызлись, что на нас ни времени, ни сил не оставалось. Но вообще я еще легко отделался. Признаюсь, схитрил. Получив 8 миров под управление и надзор, я нагло делегировал часть обязанностей. 5 миров получили в управление братья и сестры по обители, вернее, 4. 5-й еще дожидается Агриму, тот недавно переродился и теперь заново обучался в обители крови, постигая кодекс. Там же, кстати, обучается и Комара, Виноград попытался было, но плюнул и решил, что ему и так неплохо. Катурва, 4-го, тварь, что предала Агриму и наш мир, я убил сам, как и обещал. Насколько я знаю, ковчег Расхов что-то сделал, изменив душу предателя и гарантированно зачистив ей память с возможностью перерождения через кровные маяки. В некоторых мирах у нас стало по несколько высших покровителей. Так смерть периодически менялась с Ольгой, присматривая за миром комариных Занзара по очереди. Оказывается, смерть тоже уходит в отпуск. В Сашире миром заправляли Великая Мать и Первородный Хаос. Как позже выяснилось, он немало поспособствовал всему, что со мной происходило. Но у него были свои резоны, которые он не обязан был озвучивать. Первородные в принципе мыслили иными категориями. Эрги остались на моих землях. Мой статус взлетел для них до небес, после того как алтарь объявил, кем я стал. Сам алтарь решено было использовать для развития молодняка. Старшее поколение же разбилось на дежурство для обучения и присмотра. Вышло что-то вроде школы, как для комаров в Карелии, только для эргов. Курировали школу эргов Тильда с Эаном. Сила никогда не была самоцелью для этих существ. Все же они, дети природы и стихии, а потому сидеть наседками вокруг алтаря посчитали нецелесообразным. Когда он нуждался в защите, это был их долг. Теперь же, когда мой статус и авторитет стали неоспоримыми, они постепенно покидали земли комариных. Любимым местом молодежи стало Восьмеричье. Золотые пляжи, тропики, фрукты, водопады. Сейчас ничего не напоминало о том времени, когда мир был скован льдами. Ариса с сыном всегда рады были нам и нашей семье. Молодежи у нас вышло много. Трое моих, троица Тильда и Эана, дочь и сын Кирана и Ксандра и Мал Атараши, сын Джованни и Бланш-младший, и ко всему прочему Рая тоже сподобился сотворить мне дядю. Матерью этого самого дяди, отступая от родовых традиций, стала Лавиния Вулканова, теперь уже Эсфес. Детскую эстафету, пусть и с запозданием, подхватили даже Нарва и Киртас. У них подрастали оторвы-близнецы. Семья росла с такой скоростью, что на каждом новом семейном сборище нас было все больше и больше. И честно, меня это неимоверно радовало. Ну и отдельно, пожалуй, стоит упомянуть еще одно нежданное пополнение в семье. Помнится, я однажды застал Агафью верхом на бывшем муже, в то время как госпожа легат французского легиона смерти вырисовывала некий конструкт вокруг кровати. Тогда из вежливости я не стал интересоваться целью такого нестандартного тройничка, но сегодня результат у неправильно сработавшего ритуала исполнилось 14. Все верно, у Агафьи и Висконти появилась дочь Анна, а у Джованни – сестра. Нет, вампирша, конечно, пыталась объяснить, что целью ритуала был возврат плодовитости бывшему мужу исключительно ради мести, чтобы его беременные жены выклевали ему мозг. Но вышло, как вышло. И теперь у нас в семье есть запечатанный до 18-летия стараниями легата маг смерти. Чертоги высших. Первородный хаос кружил в танце великую кровь. Тесные объятия способствовали интимному диалогу о более ранних событиях. Дорогая, столько лет прошло, а я до сих пор удивляюсь, как ты тогда смогла сделать столь необычную компиляцию. Надо же, тебе удалось не просто подчинить себе рой, а создать новый. Согласна, вышло эпично. Благосклонно приняла комплименты от спутника высшая. Но все же в следующий раз не рискуй подобным образом. Я даже вздрогнул, когда увидел твое представление. Шутливая просьба вдруг перевела разговор в серьезную плоскость. Это было не представление, это были помощи и напоминания, что мы тоже не белые пушистые овечки, оставленные на заклание Техносом. У нас тоже есть зубы, и мы можем обороняться, когда речь заходит о краеугольных для нас ценностях. Без запинки выдала великая кровь, возвращаясь в памяти к тем событиям. Ты мне лучше вот что объясни, каким образом у нашего мальчика получилось пробить защиту Творца Техносов? Ведь это в состоянии сделать только Вселенная. Да все просто на самом деле, дорогая моя. Дело в том, что Вселенная сама же дала ему отмычку. Ты думаешь, семя безумия работало только против него? Ты недооцениваешь эту великую сущность. Она мудра, и даже если она делает нечто, что кажется нам проклятием, это может быть всего лишь формой помощи, которая мотивирует и заставляет двигаться вперед. Да уж, не хотела бы я прочувствовать на себе подобную помощь, мрачно заметила Великая Кровь. Ну, знаешь, для кого-то это было бы трагедией, а для таких сущностей, как ты и как твой 13-й, семя безумия стало самым лучшим мотиватором. Вспомни, ведь тебе тоже даровали безумие, которое ты смогла перебороть и возвыситься. То же самое произошло и с ним. Ему даровали безумие, и он им воспользовался на полную катушку. Это всего лишь ресурс. Великая Кровь молчала. У нее в мыслях крутилось много разных вариантов. Всего лишь одно пояснение, одна фраза меняли всю суть давнего противостояния. Выходит, что не только мы, магики, сделали ставку на 13-го. Верно, я исподволь влиял на происходящее, а Вселенная и вовсе вела собственную партию, результатом которой стали три полноценные фракции с восстановленными в правах творцами. Вселенная мудра, и мы в ее игре всего лишь пешки, задумчиво отреагировала высшая. Согласен, улыбнулся первородный, обнимая возлюбленную. Но знаешь, иногда и эти пешки умеют удивлять. На какое-то время высшим не требовались слова, им достаточно было языка, тела и силы, но все же спустя мгновение, день, а может быть, и год первородный лукаво подмигнул партнерше. «Дорогая, что будет, если я попрошу у тебя подарить мне одну душу для моих личных дел?» «Подарить как? С концами или с возвратом?» Напряглась Великая Кровь. «Ну, скажем так, с концами. Мне нужен жрец в один из миров. Хочу кое-кому напомнить о своем существовании. Предчувствуя твои протесты, скажу, мне нужна не полноценная душа, а всего лишь цифровая копия из тех, которые используются в твоей колыбели родовыми устройствами. Уж очень они пластичны и легко приживаются. И кого же ты хочешь взять? Пусть это будет сюрпризом. Клянусь, никто из твоих не пострадает. Просто цифровая копия переселится на постоянное место жительства в другой мир. Хорошо, договорились. Но позже ты все расскажешь мне и ее настоящему владельцу. Договорились. Теплый весенний вечер радовал тишиной и спокойствием. Я сидел в беседке поместья Боромео на озере Лаго-Маджоре. Семья веселилась, отмечая день рождения Анны. Я же просто вдыхал полной грудью влажный воздух с примесью цветочных ароматов. Не отвлеку, ко мне подошел Юрдан. Нет, конечно, я указал я место подле себя, но сын только покачал головой, оставаясь на ногах. Он был непривычно задумчив и серьезен. Хоть внешне выглядел моей полной копией 15-летней давности, разве что волосы имели красный оттенок. Внешность никак не отражала его реальный возраст в районе 40, если мне не изменяет память. Юрдан часто подолгу жил в Сашире. Хорошо, хоть с нашим уровнем силы внешность всегда можно было зафиксировать на облике 18-летнего юноши. В мире комариных Занзара Юрдана же считали рано повзрослевшим. «Пап, я случайно слышал, как вы обсуждали с дядей Адиком и тетей Стишей необходимость отправки эмиссара в некий мир. Может, отправишь меня?» Наконец, решился он озвучить цель своего прихода. Вечер медленно терял свое очарование, грозя превратиться в семейную ссору. «Юрдан, тебе еще рано вмешиваться во все эти вопросы. Собственно, и мне тоже рано. Те 15 лет, что я являюсь исполняющим обязанности Творца Техномагической фракции, ничто для того, чтобы вмешиваться в противостояние таких акул, как дядя Адик и тетя Стиша. Поверь мне, мы с тобой еще не доросли до интриг такого уровня. Пап, ну, просто этот мир и Сашири я уже облазал вдоль и поперек. Хочется попробовать проверить свои силы на каком-нибудь другом направлении. Ведь кто я здесь? Сын Творца, Императора, Герцога, Графа. Везде стоит приставка «сын». А я хочу проверить свои силы в стартовых позициях, где нет твоего авторитета. Я тебя очень люблю и уважаю, но хочу попробовать пройти свой путь. Понять, чего стоит моя душа. Юрдан, если тебе так хочется, я тебя могу засунуть в такую глубокую задницу, что мало не покажется. И от того, что ты будешь моим сыном, у тебя не будет совершенно никаких преимуществ. Пап, нет, я сказал, у тебя дел выше крыши. Поедешь на переговоры с сумеречными. Вместе со мной. Если захочешь, можешь даже пойти в орден их служить. Если уж совсем скучно стало, то вперед. Трон императора занимай и правь. Мы там все по очереди срок отбываем. Вот уж где ответственности за себя и за других хватанешь с лихвой. Пап, я уже там 3 срока по 15 местных лет. Не хочешь? Уходи в Хмарева. Там с кузеном можете шутки ради права на престол Османской империи предъявить. Или вообще на дипломатическую службу к кречетам подайся. И мир посмотришь, и себя покажешь. Пап, с кровными клятвами в нашу сторону пол Европы и пол Азии смотреть боится. Тогда иди в Восьмиречи, демографический туризм осваивай. Распалялся я, но сын меня оборвал на вдохе. Отец, Юрдан покачал головой, ты меня неправильно понял, мне не скучно. Я делаю все, чтобы соответствовать тебе и той планке, которую ты задрал. Постоянные сравнения с тобой лестны, но это сравнение. Я, это я. Если мне придется с этим жить всю жизнь, то отпусти хотя бы мою цифровую копию на свободу. Сын ушел, не проронив ни слова. В моей же душе боролось два совершенно разных чувства. Отеческая забота и принятие неизбежного. Хоть я и постоянно твердил себе, что сын еще маленький, всего-то четвертый десяток разменял, но в одном он был прав. Всю жизнь ему пришлось жить в моей тени. Если ему так хочется сделать глоток свободы, нужно обсудить этот вопрос с Ковчегом и Великой Матерью. Детей нужно вовремя отпускать из гнезда, пока они не возненавидели родителей. Я же, похоже, и так затянул. Кто же знал, чем обернется этот разговор? Принцесса Рейна была младшим ребенком в императорском доме Сашири и являлась плодом любви императора и императрицы Ольги. Девочке недавно исполнилось 20 лет, правда, в мире комариных Занзара она вовсю выступала рано повзрослевшей 14-леткой. Вселенная сыграла с ней в русскую рулетку, выдав из магии присущие эсфисам порталы и хождения в тенях, неизвестно откуда приобретенные. Пользуясь последней способностью, принцесса очень любила подслушивать важные разговоры, которые велись у отца в кабинете и не только. Хотелось быть в курсе всех событий. Вот и последние разговоры не прошли мимо ее ушей. Рейна справедливо приняла сторону брата, который всегда ее баловал, в отличие от отца, который любил дочь по-своему, но при этом оставался строгим и даже несколько отстраненным для всех своих детей. Возможно, так на него действовала его нынешняя ответственная должность, или же он просто очень боялся к ним привязаться и потерять их. Как бы то ни было, но Рейна, в отличие от старшего брата, была гораздо хитрее. Услышав предложение дяди Адика и тети Стиши, а также подслушав разговор брата с отцом о попытке официально отправиться эмиссаром, она поняла, что с таким подходом старшему брату точно ничего не светит. Следующим шагом девочка перешла порталом к родовому устройству. Отец рассказывал ей историю о том, как он подселил души Рейны и Юрдана для того, чтобы они не ушли в реку времени, а после смерти переродились в семье. Но знала Рейна также и то, что при необходимости родовое устройство могло создать цифровые копии с копией их душ. Другой вопрос, что в копиях копий душ при некоторых измененных настройках можно было оставить не только родовое наследие, но и кое-что иное. Обладая силой теней, а также имея возможность телепортироваться, Рейне всегда хотелось попробовать что-нибудь этакого. Ведь в семье так много способностей. Мама – эмпатка, тетя Света – лекарь, отец – маг крови, тетя Тэмы – иллюзионистка, тетя Кирана – стихийница. А ведь были еще маги смерти, вампиры и селекционеры. И когда вокруг такое разнообразие, почему же ограничиваться нужно исключительно тенями? Понятно, что от порталов никуда не деться. Это родовой дар и возможность попадания в родной мир, но всегда же хотелось чего-нибудь еще. Поэтому, обратившись к родовому устройству, Рейна задумалась, а чего бы она хотела, с какими базовыми условиями хотела бы отправиться в чужой мир, неизвестный и неизведанный. Порталы, видимо, стоит оставить, как минимум для того, чтобы, если вдруг ничего не получится, можно было вернуться. Но что же с остальным? Как собрать идеальную комбинацию? Раздумывая, девушка облокотилась на устройство, не сообразив, что собственной пятой точкой его активировала. Соприкосновение – дело такое. Там руна, здесь руна. И вот уже совершенно непонятным образом у нее за спиной замигал алым ковчег рода и сообщил. Отправка цифрового слепка души эмиссаром в мир по запросу первородного хаоса подтверждена. Рейна же отреагировала соответственно своему возрасту и разумению. Она тут же в панике прокричала отцу по кровной связи. «Папа, я это случайно, оно само. Я, правда, ничего не хотела. Я не знаю, куда и кого он направил. А главное, с каким набором способностей?»